Борис Конофальский. Часть вторая. Аэропорт. КДП. Глава первая. Он нашел себе хорошее местечко. Прямо под скалой. Если китайцы и залезут на скалу, сверху им стрельнуть не удастся. А гранатой еще попробуй попасть. Попробуй закинуть. Он достал лопату и стал быстро готовить для себя позицию, выкапывая в грунте себе место, чтобы прилечь, облокотиться можно было, а не стоять. И чтобы патроны и гранаты под рукой были. Володька поставил мины. Он ставил их правее, чем Саблин, и дальше. «Нормально, Аким?» – спрашивал Карачевский, согласовывая место для мины. «Володь, метров 5 правее», – отвечал ему Саблин. Карачевский отошел и стал копать. Аким посмотрел пару секунд по сторонам, прикинул, откуда противник сможет пойти. Да, правильно мины поставили. Так нормально. Слева от них будет скала. Там Аким поставил 3 мины. Там и один боец у стены может целое отделение остановить. Китайцам придется справа идти, забирая правее и правее. А там как раз будет их ждать пулемет. Место для него самое оптимальное. «Наши», — говорил Карачевский, спускаясь к нему в траншею. Саблин в камеру обзора тыла видел, как по траншее быстро идет к ним взводный. Он один. Остальные казаки расходились по траншеям, искали себе место для боя, а в том, что он будет, никто не сомневался. «Ну, сейчас начнется», — обещал Карачевский негромко. А взводный все слышал через коммутатор. Голос у него злой, злее и не бывал, кажется. Подходит поближе. И начал. «Саблин, Карачевский! А ну, забрало открыли, оба!» Это чтобы лишние уши не слышали. Теперь через коммутатор их разговор не будет транслироваться на весь взвод. Казаки выполнили приказ, открыли забрало, и сам Михеенко открыл забрало. И зарычал. «Это вы что, приказы не выполнять, а?» Он замолк, ожидая ответа. Но Карачевский сразу начал коситься на Саблина. «Отвечай, мол, ты». А тот молчал. Нечего ему ответить. «Да, не выполнил приказ. Было такое». «Саблин! Ну, отвечай! Как ты осмелился мой приказ игнорировать? Не слышал, что ли? Говори!» — продолжал прапорщик. «Я приказал вам отходить! Слышал меня?» Он заглядывал Акиму под забрало. Глаза его видеть хочет. «Слышал», — нехотя ответил Аким. «И что?» Тут Акиму ответить нечего. «Командира убили, так ты у дела закусил? Решил один воевать? Жизнями товарищей рисковать надумал?» Саблин не знал, что значит «у дела закусил». У стариков всяких приговорок было много, особенно у прапорщика взводного. Аким догадывался, что это что-то про невыполнение приказов. Опять не ответил. А что тут сказать можно было? А Михеенко не успокаивался. «Отвечай, кто тебе право дал жизнями товарищей рисковать, а?» «Ты будешь похоронки потом писать? Ты будешь по хатам ходить, бабьи слезы слушать, выражать соболезнования?» «Я никого не звал с собой», — нехотя говорит Аким. «Я один хотел пойти». «Один?» — еще больше злился Михеенко. «Ты что, не из нашей станицы, а? Ты что, не знаешь, что одного бы тебя товарищи никогда не отпустили бы? Никогда не бросили бы тебя одного во вражеском окопе? Чего врешь мне? Один он пошел бы. Не пошел ты один, вон. Карачевского за собой повел. Ослушник!» Он повернулся к Володьке. «А ты?» «Что?» — спросил тот. «Почему не одернул его? Не остановил, почему?» «Я?» «Ты!» «Так я это...» — мямлил Карачевский. «Что ты это? Что ты это?» — зло повторял прапорщик. Карачевский молчал. Михеенко тряс пальцем то у носа Саблина, то у носа Володи и говорил: «Все будет в рапорте. Я такое замалчивать не буду. Все будет уродного. Не надейтесь, что ваше невыполнение приказа вам не отольется. Или думаете, что герои вы? Обещаю, оба попадете под взыскание». Он не дал им времени на ответ, повернулся и пошел. Володька сплюнул от расстройства и сказал: «Все, не видать нам награды за взятые окопы и уничтоженный склад противника». Акиму было немного жаль товарища. «Да ладно, да будем». «Думаешь?» «Конечно. Воевать и воевать еще. Что-нибудь, да подвернется». Карачевский ничего не ответил. Достал из-за спины лопату, стал готовить себе место для следующего боя. А у Саблина все уже было готово. Он сполз по стене окопа вниз, достал сигареты. Казаки быстро обживали вражеский окоп. Метрах в 50 от скалы пулеметчики выкапывали гнездо для своего агрегата. Пришел снайпер Петя Чеголысов. Сел рядом. Винтовку свою в коробе бережно положил на дно окопа. Снайперы с этими своими винтовками носятся как дурни с писанными торбами. Чеголысов всегда ее в коробке держит. Ходит с ней, как с большим длинным чемоданом. Казаки над ним посмеиваются. Но он все равно из коробки винтовку лишний раз не достает. Петя человек был тактичный. Посидел немного молча. Сначала покурил и только потом спросил: «Что, ругался взводный?» «Ругался», — ответил Саблин. Чеголысов помолчал понимающе и продолжил: «Взводный сказал мне, что Володю у тебя могу забрать. Говорит, что в штурмовой группе никого не осталось. Бери, — говорит, — Карачевского себе вторым номером». «Ну, забирай», — ответил Саблин. «Сам понимаешь, Аким, мне без второго номера никак, — объясняет снайпер. — Я ж поля не вижу, только то, что на мониторе, а что вокруг...» Аким машет рукой. «Понимаю, Петь. Бери Володьку, он глазастый. Только объясни ему, что делать», — говорит Саблин. Где-то высоко в небе привычно уже свистит мина. По звуку понятно. 82-я, китайская. Хлопает на скале. «Ну, начали, кажется», — сказал Чеголысов и протянул руку Саблину. «Давай, пойду я». Аким жмет руку. Через ультракарбоновую перчатку не почувствуешь человеческого тепла, но вот твердость рукопожатия всегда почувствовать можно. «Давай, Петя», — говорит Аким и закрывает забрало шлема. Он уходит к Карачевскому. Саблин остается один. Тут же наверху, прямо над ним, на скале, хлопает еще одна мина. Это уже близко. Так близко, что на него сыпется песок и кусочки породы. Саблин поднимает голову, смотрит вверх. Нет, скорее всего, к нему мины не прилетят. Он слишком близко к каменной стене. Они будут либо цеплять скалу, либо улетать правее. Он хотел уже порадоваться удачному месту, как услышал в коммутаторе голос их взводного радиоэлектронщика Юры Жданка. «Передавая!» Это как раз Жданок говорил ему, так как Аким был выдвинут вперед на запад, дальше всех. «Внимание! Высокая электромагнитная активность на западе!» Аким уже знал, что дальше скажет Жданок. Саблин машинально щелкнул предохранителем на дробовике. «Множественный сигнал от земли, повторяю. Сигнал от земли». Хорошо, что Карачевский еще не ушел со снайпером. Он стоит с Петей невдалеке и говорит Саблину: «Аким, не как крабы». «Похоже на то», — отвечает Саблин. «Краб — простой, дешевый и быстрый механизм. Раза в два больше ладони. По сути, это 400 граммов тротила на 6 ловких ногах. Вещь опасная. Бежит быстро, норовит найти любую движущуюся цель и взорваться под ней. Если их немного, отбиться можно. А если много, то дело дрянь. Мало того, они отвлекают от атаки людей, что идут за ними, и демаскируют к тому же, так как противник сразу засекает, откуда ведется по крабам огонь. А что хуже всего, так это то, что они замыкают на себя детонаторы мин. По сути, пробивают проходы в минных полях. Крабы — это не признак возможной атаки, хотя и такое бывало. Крабы — это ее начало. Это первая волна. «Крабы!» — донесся чей-то крик, и тут же послышался первый выстрел. У Саблина в пенале, помимо картечи, был один жакан. Для краба лучше картечи нет ничего, но передергивать затвор и менять жакан на картечь уже нет времени. Он выкручивал разрешение камер на максимум, пытаясь разглядеть быстрых мелких гадов, сразу подняв дробовик к плечу. Но ни на песке, ни между камней они не мелькали. Вдоль скалы ни одного из них не было видно. Зато вовсю трещали выстрелы правее него. То и дело, хлопали негромкие взрывы. Иногда крабы просто разлетались на пластиковые куски, а иногда и детонировали. И тут он увидал, как одна за другой встают из дальних вражеских траншей фигуры. Вылезают на песок, закрываются щитами и идут к нему. Пока далеко, идут не спеша, в полный рост. 5, 7, 10, 12, 17. Много. Дальше он не считает. Много их. Вот и атака. Это уже не крабы. Никто не сомневался, что китайцы попытаются их отсюда выбить. Не могут они допустить, чтобы в цепи их обороны было разорвано одно звено. Это звено — угроза всей их обороне. Вот и погнали отцы-командиры китайцев в контратаку. В бой поднялся полноценный китайский взвод. К казакам шло не меньше 30 человек. Первый ряд все со щитами, а второй ряд прячется за первым. «Радист!» — орёт взводный. «Проси минометов по квадратам 40 и 40, проси мин штук 50, не меньше. Скажи, что тут взвод противника, да еще с крабами, и все это на открытой местности. И сразу кричи ротному, что если дойдут до нас, мы их не сдержим». «Есть!» — отвечает радист Семен Зайцев. Тут на камень, метрах в 50 от Акима, выскакивает первый краб. Замирает, ориентируясь, или просто застревает лапой. Аким выстрелил. Картечь разнесла краба на части, пластиковые лапы разлетелись по песку, и тут же еще один выпрыгнул из-за камня, уже не задерживаясь, кинулся строго по прямой к траншее, к Карачевскому и Чагалысову. Снайпер в это время сидел на дне траншеи и настраивал свою драгоценную винтовку, а Володька не видел краба, что бежал к нему слева. Затвор, выстрел. Еще один механизм разлетелся на части. Карачевский стрелял и стрелял, у него там этих машинок много бегало. Аким помогает ему, когда Володя перезаряжает дробовик, разбивает еще двух крабов. А снайпер уже распаковал и настроил винтовку. Ставит ее бережно на край окопа, смотрит по сторонам, не торопится, словно крабы не к нему бегут, и бурчит недовольно. Плохое место. Нужно было назад уйти, а тут мы как на ладони. Но ни Володя, ни Аким ему не отвечают, не до того им. Только успевают стрелять и заряжаться. Саблин расстрелял весь пенал дробовика, заряжается, а сам смотрит на приближающихся солдат противника. 250 метров. Уже можно начинать и солдат бить. Но крабы все бегут, их не становится меньше. Саблин разбил еще одного. Механизмы добегают все ближе. Очень ему не хочется, чтобы они дошли до мин, которые они успели поставить с Володькой. Мины. Они как последняя стена, последняя линия перед их окопом. Саблин почти не промахивается. Он расстрелял еще один магазин. Рука машинально тянет из-под сумка 5 патронов, он не считает их. Просто знает, как в руке умещаются 5 тяжелых пластиковых цилиндров. Раз, два, три, четыре, затвор, один в ствол, 5. Он снова готов стрелять. Ищет краба в это мгновение. Бах! Раскатывается выстрел. Саблин видит, как один из солдат противника, что шел одним из первых, заваливается на бок. Падает, роняя на песок щит. Его оббежал быстрый краб и побежал к траншеям. Все, что было до сих пор, можно считать знакомством, прелюдией. А теперь, когда снайпер себя обозначил, бой только и начинается. Аким выстрелил, не дав очередной машинке добежать до мины, что он поставил. Началось. И тут же, чуть правее, как раз между ним и Володей Карачевским, вылетели из грунта, из края траншеи, 2 здоровенных песчаных фонтана в человеческий рост. Такие фонтаны может выбить только пулеметная пуля. Пулемет бьет точно. Значит, траншея у них пристрелена. Значит, нужно опасаться. Сразу правее на казачьих позициях звонко хлопнула граната, выходя с пускового стола. Это их казаки-гранатометчики, Теренчук или Хайрулин, засекли китайский пулемет и ответили ему гранатой. Вот теперь бой и начался.